и думает ли обо мне, да и вообще как-то было так. Хорошо. Давайте. Наступал торжественный момент, но и очень грустный. Так, еще разочек. Прекрасен облик наших будней, глушник и сдат. Николай Казаков. Дневник, 1962 год. Девятое декабря 1962 года, воскресенье. Город Горький, село Кадницы. День можно бы считать великолепным, если бы я так не мерз. Правда, было градусов 12-15, но солнце, очень слабый зюитвест и свежий пушистый-пушистый снежок. Вечером ветер усилился и к ночи засвистал вовсю. Встал я в начале восьмого. Конечно, рано еще. Не прочь бы был еще поспать, но надо было освобождать номер. Я умылся, оделся, позвал коридорную. Она приняла номер, и я побежал вниз. Вчерашняя добрая старуха отдала паспорт, и я пошел искать харчевню. Впрочем, до 8 часов все было закрыто. Я пошел на Свердловку. В синих утренних сумерках город был мрачен и темен. Газовые рекламы не горели, в редких витринах был свет. Сгорбясь шли несчастные прохожие. Я достиг пельменной против редакции, минут 10 пождал, пока откроют, и в числе первых попал туда наконец. Взял пельмени в бульоне, колбасу, 2 стакана кефира и булочку. С чертова кефира опять замерз. Я не торопился, чтобы мне попасть к 100 часов в 11. Из пельменной зашел в аптеку. Хотел купить норсульфазола, но без рецепта падлы не дали. Взял тогда 2 пробирки кальцикса и одеколон весенний. Пасты нет. Спросил, как применять репейное масло для смазки черепа. Велели через день, в течение месяца. Затем я зашел в булочную, где взял 2 рижских хлеба, 3 батона и калач с маком. Ничего не сказали. Я отдал 76 копеек и пошел на трамвай. Приехав на Сенную, попал к уходящему автобусу. Икарус был из гробов, и я не хотел ехать, думал, холодно. Но там напротив было очень тепло. В Кстово я приехал в 10:55. Радостная молодежь толкалась с лыжами, а я скорбно пошел на почту. Что, мол, нету письма? Посмотрела. Нет. Спросил, была ли сегодняшняя почта? Разбирают, говорит. Я взял газету и стал ждать. Около 11 добрая старуха пришла с пачкой писем. Как, говорит, фамилия-то? Стала смотреть. Опять нет. Тогда я взял конверт с бумагой и стал писать сам. Как же, мол, не думать плохого, если ты опять 30 дней ничего не пишешь? Только одни ужасные переживания. Вот, мол, ты пишешь, что помнишь обо мне, и я рядом, а делаешь наоборот. Неужели никто тебя не провожает из кино или с танцев? А мне одна мысль об этом причиняет невыносимую боль. Написал только 4 страницы, в самом конце коротко сообщил о своих делах. Послал опять до востребования и решил, что если через 10 дней ничего не будет, напишу ей последнее письмо и все. Хватит забивать себе голову всякими дурами. Устроюсь в Горьком, там навалом этого персонала. Около 12 часов пошел на автостанцию. Как раз отходил Работкинский. Я чуть влез, но хотя в проходе и стояли, сзади были места. Там же сидел и Жора Голубин из Кадниц. Доехали мы весьма быстро. Ссадили нас на горки, где торчал в канаве на нашей дороге мужик на М-72. «Подвези, кричим, до Кадниц!» Вытолкнули ему мотоцикл. Жора с котомками залез в коляску, я сзади. Буксовало отчаянно, так как под снегом обледенелые кочки, да и снегу тут порядочно. Проехали 300 метров, и мужик решил вернуться. Он было на рыбалку ехал. Мы развернули ему драндулет, и он уехал назад, а мы пошли. Жора, оказывается, женился летом, и все лаял жен и вообще всю семейственность. А уже заделал фундамент, и отступать сейчас некуда. В 2:45 я явился домой. Пообедал, рассказал маме о своих приключениях. Позавчера приехала из отпуска Таисия Георгиевна, так что в бухгалтерию идти было нельзя, и я потихоньку пописывал дневник дома. Мешало, конечно, радио, но были и концерты, так что слушал. Потом стало можно идти в бухгалтерию, где я написал большую часть. А потом, когда Таисия Георгиевна пришла из того дома, все разговаривали с ней. Она рассказывала про отпуск, про Москву и посещение Новодевичьего кладбища. Все ахало, как это я до сих пор никак не устроюсь. 7:00 мы с мамой ужинали, картошечку в мундире. Потом опять я писал. Спать лег в 12:00. 24 декабря 1962 года, понедельник. Село Кадницы. День неплохой. Мороз, как говорит Горький, 8, но, по-моему, больше. Очень слабый ветерок, даже не понял откуда, то ли с запада, то ли с северо-запада. С утра были облака, потом стало ясно, и только у горизонта лиловела какая-то мгла. Все в инии. Провода толщиной с оглоблю. Деревья как сахарные, как в сказке какой-нибудь. Встал сегодня в начале 10-го. Сделал зарядку, умылся, обтерся. Мама спешила делать инвентаризацию и возложила на меня часть хозяйственных дел, которые я вполне бы мог выполнять ежедневно, но она не доверяет. Я выпил чайку, почитал «Крокодил». Вчера мне принесли гонорар за стих – 3 рубля 27 копеек. Вполне прилично за такой небольшой опус. Позавтракав, я принес из коридора дров и налил в ведра воды – также подмел. На этом дела мои закончились, и я стал читать вслух «Знание силы». Читал 1:10. Не то чтобы очень хорошо, но, пожалуй, лучше, чем предыдущие разы. Надо еще очень следить за обыденной речью. Тут важно. Окончив чтение, стал писать дневник. Прописал до обеда и пошел на кухню. Принес супа с галушками, кашки, компота. Мы с мамой поели. Она ушла опять инвентаризировать, а я опять стал писать. В 2:30 дневник отложил, так как нужно было писать Лильке письмо и бежать еще в Запрудное опускать его. Я взял 2 листа новой московской бумаги и принялся писать. Поздравил их, то есть и тещу, с Новым годом, а ее отдельно, и с окончанием трудовой деятельности, то есть мать ее. Написал, что хотел, мол, купить вам в подарок капроновую елку, но их нет. Писал о погоде, о том, как шел прошлый раз из Горького и замерзал, и как у нас сейчас хорошо, снежок и мороз, и только тебя не достает. После такой преамбулы приступил к основной, собственно, части. Как же нам быть дальше? Ты, мол, там, а я здесь. И когда этому будет конец? И что ты думаешь об этом, если серьезно решила что-то насчет нас обоих? Я избегаю слова «замужество» или «брак», «жениться» и так далее. Но она поймет, о чем речь. Попросил все-все написать об этом, потому что, мол, ты сама говорила, что если это все серьезно, нам когда-то придется задуматься над этим. Хорошо, говорю, писать письма, но на них не проживешь. Надо думать о жизни. Я считаю тебя невестой, а ты можешь считать меня женихом или дураком. Мне все равно. Написал также, что нашел квартиру, но не знаю, что удастся с пропиской. Потом попросил прислать текст песни «Ничья комизична», если знает, и расписание харьковских радиопередач. В основном и все. Крепко расцеловав ее на прощание, на бумаге все, будь она проклята, велел быстрее писать, перечел письмо, запаковал его, оделся и в начале четвертого вышел в Запрудное. Шел очень быстро, до трассы шел около 33 минут. Бросил письмо в ящик на сельсовете и повернул обратно. Солнце уже село, в воздухе разливалась сумеречная синь. Обратно шел потише. Старуха, которую обогнал у леса, теперь попалась навстречу перед Запрудным. «Как, говорит, ты быстро!» Обратно шел 45 минут. Немного меньше. Прогулка, конечно, неплохо. Но натер, видно, правую ногу, вернее, натянул. Но это все пройдет. Придя, принял препарат Акофит номер 3, второй уже раз, еще утром, и опять уткнулся в дневник. В половине шестого сбегал за ужином, поел, мама была еще занята, и опять сел писать. Дописывал уже в канцелярии, так как мама в 7 часу пришла, и я отретировался. К 7 часам дневник был закончен. Потом я пришел домой, слушал концерт конкурса вокалистов имени Глинки. Ничего пели. Перечел этот дневник сначала. Потом ходил к Вовке Завьялову в изолятор, где он заряжал патроны. Сегодня 7 штук расстрелял по одному зайцу, но так и не убил. Завтра обещают потепление, надо будет сходить с ним тоже. Сидели все там и говорили. Я взвешивался, вроде с одеждой, 83,8, но весы подозрительные на точность. С Вовкой решили. Завтра позвонить надо в Слободское Дыркиным. И если Анька еще не родила, и они никуда не уедут, идти на Новый год к ним. А то в детдоме все же хоть и ничего гуляют, но не то. Там как дома. В 11 часов я ушел спать. 31 декабря 1962 года. Понедельник. Село Слободское. Морозно, осадков нет. Больше ничего не знаю. Встал я в 10 часов, хотя проснулся раньше. Спал что-то плохо. Диван, возможно, потому что короток, и ноги свешивались, а было холодно. Лилька во сне ко мне не являлась. Это тоже играло роль. Лёшка утром уже оказался на кровати. Я сообщил ему, что Сергей велел прийти. Мы быстро поодевались, умылись, выпили 50 грамм остатков рубина, съели по пирожку и пошли в школу. Там все было заперто, и прямо пошли к Сергею. Но тут увидели и его, шедшего к нам. Он звал прямо к себе, но мы склонялись к мысли, что сперва следует взять чего-нибудь выпить, а потом уже идти. Сергей дал 5-ку, велел взять рубина и сдачу принести, а то ехать не на что. Затем мы с Лёшкой пошли в магазин, а Сергей готовить чего-нибудь пожрать. У магазина встретили Северьяныча. Он шел из интерната. Он воспитателем там, что ли? Его тотчас тряханули и раскололи на 2 железных рубля и 1 бумажный. Он сказал, что будет в промтоварном магазине, а мы пошли в продовольственный. Взяли московской и рубина. Затем зашли за Северьянычем и пошли на почту звонить в Кадницы, не пришел ли Вовка. Мы надеялись, что он, захмелев, побежал спать к Вальке, фельдшеру. Я стал звонить, никак не дозвонился. Потом уж Северьяныч добрался все же до детдома, ответила мама. Что, говорит, Вовку потеряли? Его, оказывается, обнаружили утром спящего в зале, возможно, после бурной любовной ночи. Ну, хрен с ним. Главное, что жив и здоров. Вышел, говорит, час назад опять к вам в Слободское со всеми вещами. Ну, мол, с него, паршивца, возьмем штраф. Только пришли к Сергею, стали раздеваться. Под окном мелькнул наш штрафник. Уже прибежал. Вовка был сконфужен и охотно признавал свою вину. Мы уселись за столом, где шипела на сковороде картошка. Лежала соленая с чесноком сало, капуста. Сперва выпили водочки, которая мне сегодня пошла лучше, чем вчера. Закусили, потом уже дошли до Рубина. В 12 часу пошли проводить Сергея. Он пошел по тропе между магазином и интернатом, а мы обратились к штрафнику, который с готовностью достал деньги. Однако взять водки было теперь отнюдь непросто, так как народу налезло полно, и мужики, жаждавшие залить огонь из бушевавших душ, стояли на улице. Северьяныч, пользуясь прерогативой члена магазинной контрольной комиссии, проник где-то через черный ход и притащил бутылку особой и кусок тонкой полукопченой колбасы. Пить пошли в интернат, где по случаю новогодия было пусто. Как сообщил Дыркин, в этом здании раньше была распивочная, где неоднократно подвязался в качестве клиента его отец, когда работал учителем в Слободском. Это было, конечно, 40 лет назад. Мы расположились за столом, включили приемник «Рекорд». Северьяныч сбегал к соседям за хлебом, я облупил и нарезал колбасу. Мы выпили, закусили, посидели и пошли по домам. Мы, то есть Лёшка, я и Вовка, якобы спать, а на самом деле, чтобы отшить Северьяныча и идти разделываться с Дубняком, так как у нас еще осталась бутылка. Когда пришли к Нуянзиным, нас уже ждали к обеду. Нина Михайловна налила по тарелке горячих щей со свинины. Был, конечно, извлечен и Дубняк. Выпив, мы уже ощутили потребность спеть что-нибудь. Мы с Лехой пели, а Вовка при свете люминесцентной лампы пытался нас сфотографировать. Если даже света трубки и хватило бы, вряд ли Вовка мог хорошо навести на резкость. После обеда Лёшка поволок всех спать. У печки нам постелили, дали подушки. Я спать не хотел. Лёха тоже более был склонен к песнопениям, но все же считал, что до полночи мы проорать не в состоянии. А было только 4 часа. Часа 2 мы, однако, пропели с ним около печки. Вовка уснул. Женщины готовили компоненты для будущих пельменей. За 2 часа много можно спеть. В песне «Прощайте, голуби», дойдя до слов «Это выпорхнуло прямо из рук, года детства уходят от нас», мы с Дыркиным всплакнули, но спустя несколько минут уже орали ленинградскую блатную «Гоп со смыком, песня интересна, ха-ха-ха». Наконец утихомирились и уснули. Я не заметил, когда и как пришел Северьяныч, но после он оказался возле нас на полу же. Встали мы во сколько, тоже не помню. Но уже можно было приступать. Полагаю, что было часов 9-10. Включили телевизор. С экрана долетали поздравления с грядущим Новым годом. Шла передача «На голубой огонек». Выступали Кипкало, Кобзон, Эйзин, Трошин, Оц. Рудаков с Бариновым, Райкин, Шульженко, Дорда, Зыкина и много еще. Это то, что я видел. А я отнюдь не сидел, воззрившись в экран. Анька по приказу супруга заблаговременно запаслась литром московской. Появилось традиционное блюдо – пельмени. Но я что-то сдрефил. Два раза бегал блевать, хотя после снова яростно заглатывал водку. Наконец время приблизилось к 12. Наступал торжественный момент, но и очень грустный. И не от того, что прошел еще один год, а потому что я сидел здесь один. Лилька была за 1000 километров где-то в Харькове, и я не знал, с кем там она, где, как встречает праздник и думает ли обо мне. Да и вообще, как-то было так. На экране телевизора светилась надпись «С Новым годом!» Звучала мягкая музыка, зазвенели куранты. Я взял шампанское, открыв бутылку, наполнил стаканы. Когда раздались звуки гимна, мы выпили вино. Потом попели еще немного, но уже без сильного воодушевления. Пили чай. По телевидению все еще продолжались передачи. Мы легли спать уже в 2 часа. Нам с Вовкой постелили у печки. Все было нормально, сильно пьянов не было. Лёшка говорил, что мы плохо попели сегодня, потому что лень шевелить губами. Может быть. Но вообще, хотя в целом праздник прошел неплохо. В Октябрьскую мне больше понравилось, несмотря на мой печальный вид и страдания, причиненные злоупотреблением алкоголя. Тогда мы уж больно хорошо пели, ведь надо проорать до 4 часов. Но и сейчас ничего. Праздник кончился. Год 1962 ушел, а ничего не изменилось. Только что заменили отрывные календари. А сплясать нам так и не довелось. Давно уж я не плясал. Впрочем, что-то за последнее время от выпивки не столько прибавляется веселья, как грусти. И вообще портится настроение. Николай Казаков. Дневник. 1962 год.